Он вынул из внутреннего кармана золотой медальон тонкой работы. На крышке его сверкал знак Слизерина, искрились изумруды. «Медальон самого Салазара Слизерина», — подтвердил Регулус мою мысль. «Наш лорд любил дорогие и хаем статусные, как это нынче принято говорить, вещи. Как ты его добыл-то?» — спросил Сириус и хотел было коснуться медальона, но брат отдернул руку. «Не трогай, его лучше не держать при себе слишком долго, но я его пакостную сущность уже знаю. А тебе в таком состоянии лучше даже не прикасаться к нему, если надеть его», — пояснил Регулус, — «из человека начинает лезть такая гадость, какой даже он сам в себе не подозревал. Мерзкая вещь, но как ее уничтожить, я не знаю. Пробовал так и сяк, его ничто не берет». «Ты не ответил, как добыл медальон», — повторил Сириус. «А, тот отвернулся. Я, как ты помнишь, был молод, категоричен в суждениях, вдобавок разочаровался в предводителе. Я решил отправиться в ту пещеру с Кричером, он ведь знал дорогу, и снова заставили его выпить то зелье», — выпалила Гермиона. «Нет, я хотел выпить его сам, а домовику приказать уничтожить медальон», — мрачно ответил Регулус. «Попасть на островок могут только двое, волшебник и жертва, которая станет пить зелье, и после этого ты станешь утверждать, что это я, больной на всю голову». Потрясенно спросил Сириус: «У тебя что, никакой подходящей жертвы под рукой не нашлось? Ты же был пожирателем, взял бы какого-нибудь провинившегося егеря». «И это говорит мой братец, последователь Дамблдора, приверженец сил добра и света», — вздохнул тот. «Не перебивай, а то я до утра не закончу. Впрочем, осталось немного. Тем утром, когда я уже окончательно решился отправиться в пещеру и приводил свои дела в порядок, доставили корреспонденцию. На мое имя пришел большой пакет». Регулус усмехнулся. «Признаюсь, я сперва подумал, что это розыгрыш, но у меня не имелось настолько близких друзей, которые стали бы тратить время на такую чепуху, а другим подобное было без надобности. К тому же, послание подготовили крайне тщательно». Гермиона довольно ухмыльнулась. «Год за годом, страница за страницей», — негромко продолжал Регулус. «Падение темного лорда, гибель Поттеров, сумасшествие Лонгботтомов, заточение Лестринджа и Крауча-младшего, героическая смерть Петтигрю, предатель Сириус Блэк в Азкабане, некролог отца, некролог матери, ни слова обо мне, а потом снова, побег из Азкабана, Сириус в розыске, и колдографии, где он в обнимку с совсем уже взрослым крестником в каком-то магловском доме. Я едва узнал брата. Да, я немного изменился за 12 лет», — буркнул крестный. «К посланию прилагались вырезки из газет за ближайшую неделю, и я решил обождать. Медальон никуда не убежит, лорд обустроил хранилище надежно». «Все совпало», — произнес Регулус. «И я решил поверить неизвестной мисс Гринджер, и пропали без вести», — прошептала она. «Именно. Но, конечно, не без кнота в кармане», — улыбнулся он. «Идея выписать самому себе чек на предъявителя мне понравилась. А медальон?» — подпрыгнул я. «Как все-таки вы добыли медальон?» «Как и предложил мой братец, взял за шкирку одного на редкость мерзкого типа и заставил выхлебать зелье до дна», — преспокойно ответил Регулус. «А потом бросил в чашу фальшивый медальон и отбыл в добровольное изгнание». «А жертва?» — после паузы спросил Сириус. «Подозреваю, его сожрали инфери», — безразлично ответил тот. «Не переживай, если даже я называю этого человека мерзким, то туда ему и дорога», — заключил крестный. «Рек, так ты все это время скрывался?» «Не то чтобы скрывался», — произнес он, — «просто уехал подальше. В Новой Зеландии прекрасный климат, незнакомая магия, большие перспективы. Я сделал себе документы на имя Реджинальда Шварца», — тут он отвесил короткий поклон Гермионе, — «и вполне преуспел в жизни. Магловский бизнес, золотая жила». «Ты и маглы», — опешил Сириус. «Ушам своим не верю. Я взял пример с Малфоя», — пожал плечами Регулус. «Он на каждом углу кричит о превосходстве чистокровных, а сам крутит дела с маглами. Ну, сам посуди, что делать в нашем тесном мирке, а там такой простор для делового человека. Кстати», — добавил он не без самодовольства, — «пару раз я неплохо нагрел нашего скользкого друга и перехватил у него несколько выгодных сделок. А что самое приятное, он даже не подозревает, что это был я. Узнает, сгрызет свою трость вместе с набалдашником», — выговорил Сириус. «Ну, может быть, мы вместе посмеемся», — улыбнулся Регулус. «Он ведь тоже хаем разочаровался в темном лорде, как я понимаю, и ведет законопослушный образ жизни. А ты разочаровался?» «Да», — коротко сказал тот. «Он оказался не тем, за кого себя выдавал. И если бы я еще мог убрать эту метку, но нет, придется ей навечно остаться напоминанием о моей глупости. «Пригодится», — заметил Сириус. «Он же вас как-то вызывал с их помощью, разве нет? Хоть заметишь и сможешь предупредить». «Тоже верно», — кивнул Регулус и снова посмотрел на золотой медальон. «Расправиться бы еще с этой штуковиной, но как? Погодите!» Воскликнул я и схватился за голову. «Минутку, вы говорите, если носить медальон, человек делается сам не свой, словно обнажаются все самые худшие его черты, грязные помыслы». Регулус скривился. «А волю он не подавляет, случайно?» Поняла мою мысль Гермиона. «Не диктует, что человеку делать, куда идти. Вы откуда вы знаете? Мы нашли похожую штуковину в прошлом году», — серьезно сказал я. «Это был дневник Вальдемарта. В смысле, тогда еще просто Тома Риддла, но он и в 16 лет мог задать жару. Дневник хранился у Малфоя, но он не знал, что это такое. А когда запахло жареным, он принялся скидывать барахло. Ну и тетрадка эта угодила к одной девочке и заставила ее делать всякое. Но мы ее уничтожили, тетрадку, я имею в виду», — добавила Гермиона. «Хотя и не знали, что это такое. Может, это тоже был крестраж, похоже на то». Регулус посерьезнел. «И как же вы с ним разделались? Я вычитал, что уничтожить крестраж можно адским пламенем, но у меня ни разу не получилось вызвать огонь такой силы, чтобы хоть оплавить медальон. Вдобавок сразу налетают авроры, это же запрещенное заклинание. Кричер тоже ничего не сумел поделать. Но есть еще способ». Я посмотрел в потолок, но не знаю, сработает ли это с медальоном. «Попробуем. Доверите его нам?» Регулус кивнул и протянул мне медальон. «Только не надевай», — предостерег он. «Ты еще ребенок, и твою волю он подчинит в мгновение ока». Мы с Гермионой переглянулись, и она подмигнула. «Конечно же, мы собирались позабавиться с медальоном. Ну, когда взрослых сплавим куда подальше, если имеется уже два крестража», — подал голос Сириус. «Где два, там и пять», — кивнул Регулус и помрачнел. «Хорош бы я был, угробившись на том островке. Да, лорд потерял бы один крестраж, и то целехоньким, но у него явно имелось в запасе еще что-то. Пишут, что больше двух никто не создавал, но Вальдемартом закон не писан», — закончил я. «Ничего, если он себя разобрал на запчасти, нам же проще. Найдем и уничтожим. А он всегда так оптимистично настроен?» — серьезно спросил Регулус у брата. «Это же Гарри», — ответил Сириус и улыбнулся. «Рек, детям спать пора, а мы, может, свалим отсюда? Я поговорить с тобой хочу, правда». «Эй», — возмущенно сказала Гермиона, — «а как же Питер? Мы что, зря его ловили? Это что еще за зверь?» — нахмурился Регулус. «Крыса», — ответил я, кивнув на клетку, о которой мы как-то позабыли в пылу семейной встречи. «Предатель, из-за которого Сириус отрубил в Азкабане все эти годы. Ну, его личной дурости это не отменяет, конечно. Петтигрю яростно грыз прутья, но они не поддавались, а превратиться он не мог. Струны мы с Гермионой затянули на совесть. Мы его уже допросили», — добавил я. «Ничего нового он не поведал. Все, как вы сказали, Сириус, добрые дети», — протянул Регулус. «Да, им палец в рот не клади», — согласился тот. «Его бы теперь передать в надежные руки правосудия, да только оно же все купленное. Угу, дементоры налетят, чпок, и нет доказательств», — вздохнул я. «Я думал, у Малфоя найдутся хорошие адвокаты, но Драко так с отцом и не связался. По-моему, боится». «У нас самих найдутся хорошие адвокаты, благо денег достаточно», — сказал Регулус, встал и потыкал пальцем съежившегося крысюка. Тот щелкнул зубами, но промазал. «Значит, говорите, он все рассказал? Ну тогда ваши воспоминания можно прочесть, это уже неплохо. Но вы несовершеннолетние, так что лучше бы ему повторить это при взрослом свидетеле. Я подойду, пожалуй. А может быть, я?» — негромко сказал кто-то от дверей, и я подпрыгнул от неожиданности. «Сириус». На пороге стоял профессор Люпин с палочкой на изготовку. «Сириус, вот он, а это Регулус», — не растерялась Гермиона. «А я живо обезоружил опешившего профессора. Фух, дети действуют, как заправские авроры», — заметил Регулус, подобрав палочку Люпина, который мог только вращать глазами. «Интересный прием, я такого не знаю». «Я, похоже, тоже многого не знаю о Гарри и его подруге», — заверил Сириус, стирая память старому товарищу. «Давайте-ка уходить, а то еще и с ней пожалует, чего доброго». «Он уже идет», — просветила Гермиона. Я проверил струны, взглянул на карту, и правда, линяем, только не подземным ходом. «Луна светит вовсю, нас за милю видно будет», — напомнил Регулус. «Ха», — сказал я, разворачивая мантию-невидимку. «Сириус, превращайтесь. Регулус, берите эту и клетку тоже, а мы с Гермионой уместимся под одной, верно?» Она кивнула и вытащила из-за пазухи собственную мантию, версия 3.11, доработанная лично Гермионой, безразмерная и самоподтягивающаяся, чтобы за кусты не цепляться. «Ну и дети», — с непонятным выражением протянул Регулус, подхватив клетку и потушив свет. «Они почище мародеров», — кивнул Сириус, — «прежде, чем стать собакой. Дементоров поблизости нет», — шепнула Гермиона. «Идемте». Мы выбрались из визжащей хижины, задвинули доски на двери, будто так и было, и огляделись. Судя по струнам, Снейп был где-то в подземном ходе, ну так пусть рыщет по хижине, сколько влезет. Там только Люпин остался, и тот бессознательно. «Луна же полная», — страшным шепотом произнес я. «Гермиона, помнишь, Снейп сегодня нес какое-то зелье Люпину? Что, если тот его не выпил? Ой, надо проверить». «Слушай», — сказала она, — «струны у Люпина очень, очень странные. Чуешь? Ага. Пойдем. Мы сейчас», — сказал я Сириусу, и мы с Гермионой ломанулись обратно, и поспели вовремя. Люпин успел оклематься и, более того, почти превратился. «Неаппетитное зрелище, честное слово, вяжи его», — шепнул я. «Кого из них? Снейпа». Сам я едва совладал с оборотнем. Струны его сделались насквозь незнакомыми, а времени на эксперименты не оставалось. «Спасибо, Гермиона», — обезоружив Снейпа, пришла ко мне на помощь, и вдвоем мы уже надежно скрутили Люпина. «Окажется, доходяга», — пропыхтела она, усевшись прямо на него. «Ага, зубы больше, чем у Сириуса», — выдохнул я, удостоверившись, что Снейп дышит. «Снейпа надо с собой забрать, а то фиг знает, когда Люпин очухается, и как мы его потащим. А давай», — я задумался на секунду, — «давай его во что-нибудь превратим». «Ну а что, Питера туда-сюда превращали, я на Сириусе практиковался, чего б не попробовать. А если мы его угробим, ну мы аккуратно, неужели тебе не хочется попробовать?» Пустил я в ход последний аргумент, и он, конечно же, сработал. «Эй», — встревоженно позвал от дверей Регулус. Судя по всему, он едва удерживал Сириуса за ошейник, того останавливало от превращения только то, что дементоры что-то унюхали и теперь крутились совсем рядом. «Вы целы?» «Вполне», — выдавил я, с трудом задавив гогот. «Сейчас идем». Гермиона, тихонько похрюкивая, подобрала мантию-невидимку и накрыла нас обоих и большого ужа, которого она заботливо увязала в старую наволочку. «Нам не туда», — придержал я Регулуса за рукав. «Подземный ход ведь в Хаксмиде начинается, я помню», — Сириус говорил. «Ну так он не один. Давайте в ту сторону, в запретный лес». «А я этой дороги не знаю», — сказал Сириус, когда мы оказались в очередном потайном проходе, и он снова обрел человеческий облик. «Хотя, казалось бы, мы всю округу излазили. Куда ведет тоннель?» «В тайную комнату», — хихикнула Гермиона. «Это охотничий лаз Василиска». «Кого?» — в один голос спросили братья Блэк. «Потом расскажу», — ответил я и решительно пошел вперед. «Скоро светать начнет, а мы к допросу даже не приступали. Давайте живее. Мы уже под школой, дементоры сюда не проберутся». Я даже не знаю, кто был сильнее впечатлен. Сириус и Регулус интерьерами тайной комнаты или Петтигрю, беседой с якобы пропавшим младшим Блэком, которого он прекрасно помнил. «И это я еще Василиска звать не стал. Я его забираю», — сказал Регулус, выслушав излияние Питера, к которому походя применил пару пыточных заклинаний, чтобы не скулил, а говорил по существу дела. Гермиона тщательно фиксировала силу натяжения струн. «Я тоже. С этим уже можно работать. Не беспокойтесь, я с него глаз не спущу. И мне пора», — кивнул Сириус. «Гарри, Гермиона, вы молодцы. Только будьте все же поосторожнее, вы еще, дети», — хором ответили мы. А я добавил: «Мы помним. Идите уже, а то нам еще профессора расколдовать надо». Сириус не удержался и захохотал на все подземелья, и ржал, пока Регулус не взял его за руку. «Идем домой, бродяга», — просто сказал он. «Мама очень хочет тебя увидеть». «Нет, спасибо, я уже имел удовольствие», — передернулся крестный. «Этот портрет». «Да при чем тут портрет, дурень?» — улыбнулся Регулус, и Сириус замер. «Так она. Но как, казалось, он сейчас грохнется в обморок. И то, многовато испытаний за такой короткий срок. Когда я убедился, что послание Гермионы — не шутка, то поэкспериментировал с ее хроноворотом», — ответил тот. «И еще дал прочитать тетрадь сперва отцу, потом маме. «Она, наверное, пришла в ярость», — пробормотал Сириус. «Да, готова была пойти и превентивно переубивать всех, кто тебя засадил без суда», — усмехнулся Регулус. «Мы с отцом едва ее остановили, ни то неизвестно, чем кончилось бы дело и во что превратилось будущее, я имею в виду, теперешнее и настоящее. Это было ужасно, Сириус. Правда, нет ничего хуже знания о том, что должно случиться, и невозможности изменить это. Мама всегда твердила, что меня только Азкабан исправит», — сдавленно произнес Крестный. «Вот убедилась, да, да», — серьезно ответил Регулус. «Мы не рискнули вмешиваться. Прости, отец мог бы попытаться вытащить тебя, но, нет, мне, наверное, нужны были эти годы, чтобы повзрослеть», — мотнул головой Сириус. «Я отбыл их в одиночке, но, знаешь, ты всегда был рядом. Мы тоже отбыли свою дюжину лет», — негромко сказал его брат, зная, где ты, но не смея вызволить тебя. «Нам пришлось бы объявиться, но кое-что мы сделать могли, хотя бы кормили тебя по-человечески, пусть и не досыта». «А и правда», — оживился вдруг Крестный. «Когда мои соседи выли от голода, я выл от скуки, да и не дуло у меня в камере никогда, и подстилку меняли. Рек, но как, люди со связями и деньгами даже дементоров могут подкупить», — сказал тот. «Ну хорошо, хорошо, тюремщиков, хотя бы такая малость». «Не скажи, в Азкабане это вовсе не малость», — покачал головой Сириус. «Но постой, как же вы исчезли? Ты, понятно, но родители, мне же сообщили, что отец умер». «Ну он умер для большого мира», — усмехнулся Регулус. «Похороны инсценировали, а матушка сперва заперлась в доме, а потом, когда я пропал, а ты угодил в тюрьму, якобы помешалась от горя и вовсе оборвала связи с внешним миром, а после тоже умерла. Так значит, портрет, фальшивка, пугало для тех, кто мог бы проникнуть в дом. Ты что, позабыл, у матушки тяжелый нрав, но она никогда не позволяла себе скандалить на повышенных тонах и уж тем более не бронилась, как уличная торговка. Видно, я и впрямь был слеп», — пробормотал Сириус. «И вы, значит, эмигрировали?» «Да, мы теперь респектабельная новозеландская семья волшебников с британскими корнями». «Отец», — Регулус усмехнулся, — «вывел изрядную часть капиталов на свое новое имя, поэтому мы ни в чем не нуждались». «Погоди, сейфы же никто не трогал». «Сириус, не выдержал я, это было до смерти твоих родителей, а гоблины говорили только о наследстве. А может, они и знали, что твои родители живы, но помалкивали, как обычно. Они ж всегда твердят, что им нет дела до людских интриг». «Именно», — кивнул Регулус. «И еще вспомни, что я говорил тебе о Малфое. У отца тоже имеются обширные связи в магловском мире, и сейчас, скажу тебе честно, он может вовсе не вспоминать о том, что хранится в наших сейфах. Все, довольно болтовни, идем. И не бойся», — добавил он, — «что бы ни было прежде, я тебя спасу, если бы не твой крестник и его подруга». В обратном порядке, педантично поправила Гермиона, и он негромко засмеялся. «Хорошо, Гермиона и Гарри, если бы не они, меня не было бы в живых, и родителей тоже. Мы в неоплатном долгу перед ними. Пойдем скорее, Сириус, нас ждут. Питера не забудьте», — напомнил я, когда Крестный обнял меня на прощание. «Вы идите в запретный лес, по сторонам смотрите, там акромантулы попадаются, а мантию под пеньком у тропинки оставьте, приметный такой. Ай, ну хватит меня тискать, Гермиону обнимайте, это ее идея была». Они послушались, и Гермиона возмущенно заверещала. «Извращенцы», — сказала она, когда братья скрылись во тьме тоннеля, унося с собой клетку с Питером, и поправила растрепавшиеся волосы. «Уф, ничего себе, а, на старших Блэк я не рассчитывала, честно, а по-моему, неплохо получилось», — хмыкнул я. «Ты крута, Гермиона, а теперь давай придумаем, куда деть Снипа, может он сам расколдуется», — с надеждой спросила она, встряхнув наволочкой. Внутри яростно зашипело. «Сомневаюсь, еще и память ему стирать придется. Пойдем в лес», — решил я, — «а то превратить-то обратно мы его превратим, но, положим возле гремучей ивы», — быстро сказала она, — «он же за люпином пошел, наверное, вот, но не дошел, ива оказалась быстрее». «Годится», — одобрил я, и мы отправились расколдовывать Снипа. Часть 12. Через месяц, за завтраком, когда совы доставили утреннюю почту, в большом зале раздался многоголосый вопль. «Вы слышали? Сириус Блэк оправдан. Люпин уронил на себя кусок омлета. Снейп разлил кофе, но профессионально, на МакГонагалл». Дамблдор поперхнулся. «Ну-ка, ну-ка», — забормотала Гермиона, забирая у крошки газету. «Да, Гарри, мы сделали это». Я отобрал у нее ежедневный пророк и увидел на развороте улыбающегося во весь рот и машущего рукой Сириуса. Рядом маячил Регулус. Я нашел взглядом Малфоя, подмигнул ему и поднял над головой сцепленные в замок руки. Тот потряс головой, явно не веря глазам своим, покрутил пальцем у виска и снова уставился в газету, а я сделал вид, будто просто потянулся. Все равно мало кто знал о моем истинном имени и тем более о том, что Сириус, мой крестный, процесс сага адвокат такой-то, Регулус Блэк, восставший из мертвых, ахахаха, просто день живых мертвецов, бормотала Гермиона, изучая статью. Петтигрю дал показания под веритасерумом, Сириус Блэк тоже, ну, Регулус молодец, так подготовился. Гермиона, задумчиво произнес я, разглядывая колдографию, мне мерещится, или вон там, среди зрителей на трибуне, в задних рядах, тетя Пэт, где, ой, нет, не мерещится, ответила она, присмотревшись, а она тебе ничего не писала о судебном процессе, ни словечко, только упомянула, что Сириус отправился в Лондон, к себе домой, но обещал вернуться, а он мне тоже ничего не, глазастик уронил мне на голову увесистый пакет, ага, вот, похоже, и объяснительная записка, пробормотал я, разрывая упаковку. Так-так, дорогой Гарри, не писал, боялся сглазить, угу, молодчина, а туда же, волшебник. Я быстро пробежал глазами письмо. Сириус на 5 страницах отчитывался в том, как они с братом преодолевали сопротивление британского магического правосудия. Хорошо, у Регулуса уже все было наготове, не зря Гермиона отсылала ему ту тетрадь. Свидетельские показания и признание Петтигрю, их с Сириусом воспоминания, много чего еще. Комар носа не подточит, гляди, фотки, сунул я под нос Гермионе пачку колдографий, на них был и Регулус, и пожилая пара, видимо, Орион и Вальбурга Блэк, оба исключительно надменные, очень похожие друг на друга, да они же троюродные брат и сестра, вспомнил я, ухоженные и подтянутые, на старичков-пенсионеров эта пара совершенно не походила, а я припомнил рассказ Рона Уизли о какой-то его тетушке, которой давно перевалило за 100 лет, но она еще ой как бодра, волшебники живут дольше обычных людей, и это мне очень нравилось. Сириус рядом со своим семейством выглядел бедным родственником, но, по-моему, его мать улыбалась вполне искренне, а отец с радостью обнимал непутевого сына. Хорошо еще, они на слушание дела не явились, а то вышел бы номер. А колдографии, как я понял, сделаны были на площади Гримма, в фамильном особняке. «Все хорошо, что хорошо кончается», – изрекла Гермиона. «Но ты не забыл, что нам нужно заняться одной вещицей, а может и не одной», – кивнул я. «После занятий пойдем, подумаем». В дневнике Ридла мне нравилось то, что он умел разговаривать. Медальон, увы, на это способен не был. Вот подсовывать всякую гадость в мозги, на это он был гораст, но и только. Гермиона хотела подержать его при себе подольше и посмотреть, во что может вылиться контакт, но я обругал ее дурой и отобрал крестраж. Она и так-то иногда делается невыносимой, а если при ней будет эта штуковина? Ну, Гарри, конючила Гермиона, ну дай поносить. Ну вдруг он знает, есть ли у хозяина другие крестражи. Ты же не можешь, ты от этого чешешься. Что верно, то верно, шрам у меня чесался точно так же, как тогда, с дневником. Я с тобой не справлюсь, если что. Честно сказал я и задумался, слушай, а давай его кому-нибудь подбросим, например, да хоть младшей Уизли, она уже имела дело с дневником, напомнил я, и Волдеморт легко ею овладел, Гарри, разумом ее овладел, не цепляйся к словам, думаешь, Джин не выпустит из рук такую роскошную цацку, спросил я, подкидывая медальон на ладони, она с тетрадкой-то старой расстаться не могла, а тут золото изумруды, да пусть даже стекляшки, все равно красиво, а как мы его ей подбросим, деловито спросила Гермиона, если она его найдет, то станет спрашивать, не терял ли кто, а медальон и впрямь красивый, вдруг еще кому-то приглянется, пришлем анонимно, подумав, сказал я, от поклонника со Слизерина, вроде как бижутерия, зеленый цвет так ей идет, бла-бла-бла, Джин не нужно было оказаться на другом факультете, как тебе идея, бредовая, ответила Гермиона, но может сработать, я сама записку сочиню, ты так не сумеешь, ты Локхарта не читал, а при чем тут Локхарт, Джин небольшая его поклонница, пояснила она и зловеще засмеялась, а потом добавила, а ты напиши своим родственничкам, Регулус упоминал о Фламмиле, не забыл, если он с его женой знаком, то вдруг знает что-нибудь о камушке, в смысле, о том, как его использовать, или может выяснить. Напишу, кивнул я. Ну а что такого, Регулус нам был жизнью обязан, вообще-то, и не только своей, так что мог и помочь. Правда, пока я сочинял записку, то передумал. Я имею в виду, насчет медальона. У тебя 7 пятниц на неделе, в сердцах сказала Гермиона, когда я заявил, что подбрасывать крестраж Джинни мы не станем. Что еще тебе на ум пришло? Да понимаешь, ответил я, подкинуть-то медальон несложно, а вот забрать его назад. Помнишь, что вытворяла Джинни с дневником, а тот был создан всего-навсего школьником? Энда, а этот крестраж сделал уже взрослый Вальдемарт, подумав, добавила она. Опасаешься, он может Василиска переманить? Вполне, если подчинить себе волю Уизли. Мы, конечно, Василиска на мои струны привязали, но если в Джинни Вальдемарт вселится, то змей, думаю, не различит, кто им командует. Угу, а нам только убийств и не хватало, протянула Гермиона и вздохнула. И как же быть, нам же надо выяснить что-то о других крестражах. Я пожертвую собой, решительно сказал я, в следующие выходные. Поношу медальон сутки, посмотрим, что будет. А ты станешь вести журнал наблюдений. Если что, вы с Невиллом сумеете меня остановить. Увидите, что я веду себя неадекватно. Обезоруживайте, обездвиживайте и отбирайте крестраж, ясно. А шрам, напомнила Гермиона, на что я извлек из сумки скотч и демонстративно заклеил им лоб. Так хоть не раздеру шрам в кровь. Потерплю ради дела, добавил я, и она вынужденно согласилась. Невилла после огласки дела Сириуса Блэка мы, конечно, посвятили в подробности, а он обиделся, что мы его с собой не брали. Правда, обещал помочь меня обезвредить, если что, но пока мист демонстративно с нами не разговаривал. Ну да мы знали, что надолго его не хватит. В субботу утром я залепил лоб в 3 слоя, сверху для маскировки нацепил бандану с черепами, подарок Дадли, и мужественно надел медальон. К ужину от меня прятались даже близнецы Уизли. Я сделался невыносим, причем даже сам это осознавал. И если обычно мы с Гермионой не пакостили никому нарочно, то за этот уикенд я, кажется, превзошел не только близнецов, но и легендарных мародеров. Что там, от меня даже Пивс удрал с воплями, когда я со смаком пересказал ему обряд экзорцизма и предложил опробовать кое-что на нем самом. Спасибо еще, Гермиона вовремя оттаскивала меня от преподавателей, да они и появлялись редко, наслаждаясь отдыхом от учеников или, что гораздо более верно, проверяли домашние работы за неделю. И то, когда она отлучилась в туалет, я умудрился запустить с ней под дверь 10 змей, благо помнил заклинание, которым их вызывают. Потом я повторил тот же фокус с учительской и был вознагражден истошным визгом прорицательницы Трелани, которая выбрала именно этот день, чтобы спуститься из своей башни, а также смачной руганью мадам Спраут. Еще мне очень хотелось сыграть ночью на волынке возле покоев МакГонагалл, но волынки у меня не было. Зато была губная гармошка, мистер Гринджер подарил ее Гермионе, как и обещал, поэтому в ночь с субботы на воскресенье замок огласили душераздирающие трели, вопли и хрипы. Играть я не умел, но меня это не остановило, а по трубам звук разносится лучше некуда. Обвинили в этом безобразии Пивза, и как он не уверял, что это вовсе не его проделки, ему не поверили. «Гарри, это мелкое хулиганство», — сказала мне Гермиона к вечеру воскресенья, — «когда ты уже перейдешь к злодеяниям. Я не виноват, что у меня такая сильная воля и хорошее чувство юмора». Обиделся я и погладил Василиска. Мы прятались в тайной комнате, потому что час назад я спер на кухне громадную бутыль масла у Хагрида, флягу самогона, разлил адскую смесь на верхней площадке астрономической башни и поджег, заявив, что это будет маяк и светоч надежды для магов Британии, прямо как я сам, для домовиков. Вышло неплохо, видно наверняка было издали, а поскольку поджигал я не просто так, а воспользовавшись струнами, то потушить огонь удалось далеко не сразу. Наверное, мы не видели, мы смылись. Дурь у тебя подростковая, а не чувство юмора, буркнула она. Не обижайся, если бы у нас был еще один крестраж, мы могли бы хулиганить вместе, утешил я и взял тетрадку. Вот была панацела. Между прочим, напомнила Гермиона, ты должен выяснить, какие еще крестражи есть у Вальдемарта, а не дурью мается. Но тебе пошла бы диадема, продолжал я, не слушая. Диадема, жаль, я ее еще не нашел. Впрочем, кольцо, тоже не дурно, хотя оно грубовато для девушки. Вдобавок мое фамильное кольцо, Я уж не говорю о реликвиях основателей, не годится для какой-то грязнокровки. И тут Гермиона со всей дури врезала мне по башке своей сумкой. А учитывая то, что сумка эта под завязку набита учебниками, не знаю, как я сотрясение мозга не заработал. Уй, только и смог произнести я, когда она сдернула медальон с моей шеи. Извини, это был не я. Я поняла, кивнула она, твоя струна сильно изменилась, и я решила, что пора заканчивать эксперимент. Но мы кое-что узнали благодаря твоему самопожертвованию. А что я нес, я и половины не помню, сознался я, потирая затылок. Ключевые слова: диадема, которая еще не найдена, начало загибать пальцы Гермиона, фамильное кольцо, реликвии основателей. Вроде все, ясно, понятно, пробормотал я. Так, дай подумать, у нас есть медальон Слизерина, это раз, он относится к реликвиям основателей, вполне вероятно. Так, диадема, уровень Рейвенкла была диадема, тут же сказала Гермиона, она и на статуе ее имеется, можешь любого рейвенкловца спросить, эта статуя у них в гостиной стоит. По легенде, диадема даровала мудрость носившему ее, но она пропала. Ага, значит, Волдеморт ее искал, почесал я шрам через скотч. Ну а что, нормальное амбициозное желание, если уж делать крестражи, так из значимых вещей. Медальон, диадема, что еще? У Гриффиндора был меч, напомнила она, но он у директора хранится, видел, в ящике стеклянном, а над ним шляпа на полочке лежит. Ага, помню, кивнул я. Как-то сомнительно, чтоб Волдеморт до него добрался. О, а у Хельги Хаффлпафф на картинке чаша. Я еще думал, у Хельги выражение лица такое, будто она не прочь выпить винца с Годриком на брудершафт. Чаша тоже считается утраченной. Нет, произнес я, порывшись в сумбуре мыслей. Он ее нашел, вместе с медальоном, у какой-то старой тетки. Знаешь, из тех, что вроде как коллекцию собирают, а на самом деле волокут в дом, что попало, как сороки. Но два настоящих сокровища у нее точно имелось, медальон Салазара и чаша Хельги. Бабка считала себя ее потомком. «Это тебе медальон все рассказал?» — уточнила Гермиона, и я кивнул. «Не то, чтобы рассказал, но мы с ним, кажется, обменялись информацией. Я это все как-то смутно вижу, но кое-что всплывает. И где теперь чаша? Без понятия. Кажется, Волдеморт сделал из нее крестраж раньше, чем из медальона. Вроде бы убил ту бабульку и спер цацки. А куда подевал, медальон не знает. Наверное, тоже спрятал понадежнее. А что за кольцо?» – деловито спросила Гермиона. «Ну, фамильное», – пожал я плечами. «Погоди, дай соображу». «Соображай быстрее, отбой скоро». «Да погоди ты». «О», – выковырнул я нужное воспоминание. «Это кольцо его отца». «Блин, слушай, он всю семейку замочил. Отца и бабушку, они были маглы. А свалил это на дядю по матери, тот в Азкабане умер. А колечко Волдеморт присвоил и сделал из него крестраж. Погоди, так Риддл, это фамилия по отцу?» Нахмурилась Гермиона. «Ага, он его всю жизнь ненавидел. Помнишь, он же в обычном приюте рос. А все потому, что отец выгнал его мать, а та умерла. А по матери он Гонт». Прикрыв глаза, выуживал я обрывки воспоминаний. Марвала имя деда. Дед считал себя потомком Пивереллов, не знаю, кто такие, надо поискать. И медальон хранился у них, мать Риддла его стащила, когда сбежала из дома. Потом, видимо, продала, и он попал к той бабке. В общем, Волдеморт возвращал семейные ценности, хладнокровно подвела итог Гермиона. А раз медальон хранился в его семье, то, может, он в самом деле наследник Слизерина? Какая разница, что будем делать с этой штукой? Кивнул я на медальон, который она вертела в руках. Снова надевать его я не рискну. Да и, думаю, ничего полезного из него больше не вытащишь. Разве что заклинания какие-нибудь темномагические. Нет, обойдемся, помотала она головой. Он опасен, так что лучше его уничтожить. А как, Регулус сказал, с адским пламенем у него не вышло. Да и не разведешь в школе такой огонек. Вдобавок, честно сказал я, не уверен, что это вообще получится. Боюсь, у нас пока силенок маловато для таких фокусов. Гарри, задушевно произнесла Гермиона и подобрала продырявленный дневник. А вот этот крестраж ты как уничтожил? Его Василиск прокусил. Думаешь, яд? Подняла она палец. Яд Василиска смертелен. И, наверное, не только для живых существ. Медальон мелкий и гладкий, он его не сможет укусить. Помотал я головой. Ничего, деловито произнесла Гермиона, у тебя вроде перочинный ножик есть, давай его сюда. Сообразив, что она затеяла, Я вытащил из кармана нож и раскрыл его. Ну а теперь намочи его ядом и тыкай в медальон. Чего ты ждешь? Нахмурилась она. Думаю, с какой стороны подступиться к Василиску. Хмыкнул я, сосредоточился и зашипел. Открой, открой пасть, друг мой, мне нужно немного твоего яда. Василиск послушно приоткрыл пасть, и я быстро намочил лезвие, стараясь, чтобы яд не угодил мне на руки. А то они у меня все исцарапаны были после дневных приключений, не хватало окочуриться. «Гарри, гляди!» — воскликнула Гермиона, дергая меня за рукав. Я обернулся и увидел, как медальон медленно раскрывается. Наконец, золотые створки медальона отворились с легким щелчком. В каждом из стеклянных окошек мигал живой глаз, темный и красивый, какими были глаза Тамари Дла из дневника. «Вот это да!» — сказала Гермиона и осторожно потыкала неистово бегающие глаза пальцем. «Он открылся, когда ты на змеином языке заговорил. Ну, чего ты ждешь, Гарри?» И вдруг из медальона раздался шипящий голос, как будто играла старая пластинка или заедающая кассета. «Я видел твое сердце, и оно мое. Я видел твои мечты, Гарри Поттер, и я видел твои страхи. Все, чего ты желаешь, может сбыться, но и все, чего ты страшишься, тоже. Интересно послушать», — сказал я, а Гермиона закивала изо всех сил. «Нелюбимый всегда, нелюбимой теткой, которой ты не был нужен, из-за которого она осталась без мужа, и которая ненавидит волшебство. Нелюбимый кузеном, у которого ты отбирал внимание матери. Нелюбимый сейчас, нелюбимой девушкой, которая предпочла твоего кузена». «Круто», — сказала Гермиона. «А я-то и не знала, что выбрала Дадли. Ой, гляди, голограмма». Глаза Риддла полыхнули ярко-красным, и из обоих окошек медальона поднялись, как цветы, как причудливые пузыри, странно искаженные головы Дадли и Гермионы. Мы с интересом смотрели, как из медальона вырастают фигуры, сперва по плечи, потом по пояс, потом по колени, пока они не встали на медальоне, словно два дерева из одного корня, качаясь над нами. «Ты лишний, Гарри Поттер, ты всегда был лишним», — вещал Волдеморт. «Почему бы и не предпочесть его? Какая девушка тебя захочет? Ты ничто, ничто, ничто перед ним, обычным маглом», — нараспев протянула призрачная Гермиона, вытянулась, как змея, и обвелась вокруг Дадли, крепко его обняв. Их губы встретились. «Ух ты, порнушка!» — выдохнули мы с подругой в один голос. «Крути дальше!» «Но ты похож на меня, ты — это я!» — продолжал вещать Волдеморт, а тени Гермионы и Дадли растаяли, как дым. «Кино не будет, наверное, батарейка села», — с огорчением сказал я. «Держи его как следует». Гермиона крепко схватила медальон, а я с размаху ткнул ножом прямо в одно из окошек, в жадный алый глаз. Сталь проскрежетала по стеклу и золоту, и мы услышали долгий затихающий стон. «Что и все?» — недоуменно спросила Гермиона, отряхнув руки от стеклянного крошева. «Дневник хотя бы со спецэффектами сдох, а тут? Тебе мало было голограммы?» — хмыкнул я. «Ничего, так ты целуешься, извращенец!» — зашипела она. «Я еще даже не пробовала. Если что, я к твоим услугам», — серьезно ответил я. «Хотя я тоже не пробовал, а начинать, говорят, лучше с опытными людьми». Тут я огреб сумкой второй раз и зарекся давать подруге советы по поводу личной жизни. «Как шрам?» — спросила она, когда я отправил Василиска в освояси и отклеил скотч. «Не чешется», — ответил я. «Медальон тут оставим или, может, хочешь поносить? Он безопасный, я чувствую». «Нет», — после некоторого раздумья ответила Гермиона. «Если только как-нибудь на праздник. Каждый день его таскать неудобно, он тяжеленный. Зато его можно использовать вместо кастета», — фыркнул я. «А вот ножичек придется оставить здесь, не то порежешься этак вот ненароком. Ладно, у меня запасной есть, а если что, Дадли еще пришлет. Идем?» «Ага. Гарри, как думаешь, что имел в виду Волдеморт, когда сказал, ты похож на меня? Ты — это я», — задумчиво произнесла она, когда мы пробирались подземным ходом. «Без понятия. Но ты сама как-то сказала, что моя струна похожа на струну дневника Риддла. А теперь твоя почти слилась со струной медальона», — проговорила она. «Честно, я сперва подумала, что это он тебя поглощает, но нет, просто вы ужасно похожи, сходу не отличишь». «Погоди-ка», — притормозил я, — «ты же не хочешь сказать, что я в самом деле ближайший родственник Волдеморта?» «Нет», — помотала головой Гермиона и вдруг выдала. «Я думаю, ты тоже крестраж». «Бред», — ответил я после паузы. «Как такое может быть?» «Не знаю, я только вижу струны и говорю, они у тебя и дневника с медальоном похожи да нельзя». «И потом», — добавила она, Помнишь, что сказал Регулус? Чтобы создать крестраж, волшебник отделяет часть души. На момент исчезновения Вальдемар сделал уже минимум 4 штуки, а может и 5, если нашел диадему, или больше. Хочешь сказать, что он свою душу сильно истрепал? Прищурился я, припомнив тайны наитемнейшего искусства, книгу, которую прислал нам Регулус. Мы ее прятали от всех, потому что преподаватели точно не оценили бы нашего живейшего интереса к этой области знаний. Даже в запретной секции библиотеки ничего подобного не имелось. Наверное, если в школе и хранили такие книги, то где-нибудь в сейфе у директора, за 7 печатями. Ведь Том Риддл-то где-то нахватался тайных знаний, и явно не в приюте и не в городской библиотеке. Значит, сделал он это в школе. Нет, допускаю, что книжки ему давали однокурсники-слизеринцы, но и вариант со школьной библиотекой исключать нельзя. Думаю, узнав, что вытворяет Риддл, директор изъял все лишние от греха подальше. Ага, и когда он приперся тебя убивать, кстати, мы так и не выяснили, почему. Все только о пророчестве упоминают, но что именно в нем было сказано, развел я руками. Ладно, об этом потом. В общем, я думаю, он столкнулся с защитой твоих родителей, выдала Гермиона, и развоплотился. А поскольку душа уже была порвана в лоскуты, то какой-то оторвался, когда он убил твою маму, и крестраж получился самопроизвольно. Вряд ли он этого хотел. И треснул лорд напополам, пробормотал я, потрогав лоб. Думаешь, крестраж во мне, и поэтому я чешусь, когда Вальдемар рядом, и чтоб ему было в мой ночной горшок или там плюшевого мишку не вмонтироваться. Ну извини, развела она руками, не представляю. А ведь он об этом не знает, протянул я. Почему ты так думаешь? Медальон же твердил, что ты такой же, как он. Так то медальон, я его 2 дня носил, между прочим, он на мою волну настроился. А думаешь, крестражи с настоящим Вальдемартом постоянную связь держат, что ли? И вспомни Кверрелла, добавил я. Вселившийся в него лорд не знал, что я такое. Точно, сообразила Гермиона, иначе использовал бы тебя и попробовал возродиться прямо там. Выходит, он и впрямь не в курсе, а это какое-никакое преимущество. Ага, скептически сказал я. Пока он меня просто так убить хочет, а если узнает о крестраже, станет за мной гоняться, чтоб возродиться. Ну или вселиться в меня, не знаю, как это делается. Я еще наитемнейшее искусство до конца не дочитал. Тут я оценил выражение лица Гермионы и спросил с опаской. Надеюсь, ты не хочешь предложить мне сунуть башку в пасть к Василиску, хотя я тогда в любом случае помру, крестраж я или нет. А, опомнилась она, нет, что ты, это всегда успеется, а ты нам еще пригодишься. Гермиона хищно ухмыльнулась, потерла руки и добавила, охота на Вальдемарта объявляется открытой. Что и говорить, чувство юмора у моей подруги своеобразное. Часть 13. Жизнь была прекрасна. От Хогвартса убрали дементоров, и солнце засияло ярче. Сириус строчил мне длинные письма и приглашал всех нас к себе в гости, но только летом, потому что родители увезли его куда-то в теплые края, подлечиться. И правильно сделали, после стольких лет в Азкабане здоровье у него наверняка оставляло желать лучшего. Регулус пока оставался в Лондоне, и, когда мы сообщили ему, что грохнули второй крестраж, наверное, глазам своим не поверил. В очередную субботу мы встретились с ним в визжащей хижине, продемонстрировали тетрадку и разбитый медальон, и тогда он убедился, что мы не врем. Мы и примерный список предметов выдали, пускай поищет. Я ему еще свой ножичек отдал. Вдруг ему тоже попадется какой-нибудь крестраж, не мотаться же туда-сюда. А у меня Василиск под боком, захочется, я еще яда добуду. Но вот о том, что я тоже, скорее всего, крестраж, мы с Гермионой пока решили умолчать. Я вот думаю, сказала Гермиона, когда мы шли запретным лесом обратно в замок, а что, если попытаться вытащить из тебя этот крестраж? Я помру, тут же ответил я, мы ведь уже вычитали, живого носителя можно только убить, а если попытаться разделить струны и вытянуть лишнюю, ты же от рождения волшебник, у тебя своя струна, а у Вальдемарта своя, сейчас они тесно переплетены, но если их распутать, хорошая мысль, подумав, одобрил я, только давай ставить эксперименты не на мне. Если он делал крестражи из реликвий основателей, то у таких предметов тоже должны быть очень мощные струны. Жаль, я раньше не сообразила, мы бы с медальоном поэкспериментировали. С досадой сказала она, ну ладно, будем искать другие. Как думаешь, где он мог их попрятать? В Гринготтсе, ответил я и хрюкнул, вспомнив философский камень, с которым пока ничего не было ясно, но еще мог отдать кому-то на сохранение, как тетрадку Малфою. «О!» — подняла палец Гермиона. «Надо спросить Драко, пусть разузнает у отца, кому еще мог доверить что-то ценное Волдеморт. Я тебе и так скажу, самым верным соратником», — фыркнул я. «Я уже у Регулуса спросил. Он говорит, если лорд кому-то что и передал на сохранение, то, скорее всего, Лестринджем. Но они в Азкабане. Имущество конфисковано, кажется, а если и нет, то перетряхнули его сверху донизу. Кроме сейфа в Гринготтсе», завершила мою мысль Гермиона. «Владельцы живы, стало быть, гоблины никого туда не допустят даже для проверки. Эх, такая идея пропадает. А может, их как-нибудь убедить или подкупить?» «Очень смешно», вздохнул я, однако Гермиона вытащила блокнот и что-то записала. «Ты что, в сказках?» серьезно сказала она. «Что-то ценное обычно можно обменять на другую ценность. Ну там ковер, самолет на шапку-невидимку, волшебного коня на принцессу, что-то в этом духе». Я и подумала, а вдруг гоблинам тоже что-то нужно, надо будет посмотреть в книгах. А в итоге мы будем искать не только крестражи, но и какую-нибудь гоблинскую фигню, которая 1000 лет как пропала. Мрачно ответил я и вдруг осекся. «Гарри, быстро дай историю Хогвартса». Потребовал я и лихорадочно закопался в толстый том, с которым Гермиона теперь не расставалась. Она подсветила мне люмосом. «Вот я же помню, что читал об этом». «Да чем?» — прошипела она. «Да вот же, меч Гриффиндора был выкован для него королем гоблинов, Рагнуком Первым, и оплачен честь по чести. Но Рагнук хотел его зажилить, потому что штука получилась очень уж крутая, и послал к Годрику своих гоблинов, сказав, что тот украл меч. Ну, слово за слово, я перелистнул страницу. Короче, гоблины считают, что сделанные ими вещи, даже если заказчик их оплатил, принадлежат им по праву, и после смерти этого заказчика должны вернуться к ним. А меч не вернули, Гриффиндор завещал его школе». «Точно, теперь и я вспомнила», — в глазах Гермионы зажглись опасные огоньки. «Ну, тогда дело за малым. Ага, всего ничего осталось. Договориться с гоблинами, спереть у директора меч и пошарить в хранилище Лестринджи в 3 хранилищах. Припомнил я. «И это мы еще не знаем, там хранится крестраж, или же Волдеморт спрятал его в каком-нибудь дупле». «Ну, оставим это про запас», — согласилась Гермиона. «А пока поищем еще что-нибудь». Увы, искать было некогда. Сперва все помешались на квиддиче, Гриффиндор играл с Рейвенкла, а потом со Слизерином, и даже заниматься мы могли только в библиотеке, потому что в гостиной стоял адский шум. Это капитан Вуд наставлял игроков, в особенности Рона, и, в конце концов, достал всех так, что Гермиона из-под тишка наградила его силенцы Аспири под выпадвертом, и снять заклятие с бедолаги Оливера сумели далеко не сразу, так она запутала струны. Играли, честно скажу, грязно. Мы с Гермионой не удержались и сходили посмотреть матчи. Гриффиндор выиграл у Рейвенкла каким-то чудом, а вот Слизерину продул с разгромным счетом. А время шло. С наступлением июня дни стали жаркими, безоблачными, в этих краях погода не часто так радует. Так и тянуло пойти прогуляться, поваляться в траве, прихватив с собой пинту холодного лимонада, позагорать, искупаться в озере. Но никто и помыслить не мог ни о чем подобном. Надвигались экзамены, и, вместо того чтобы прохлаждаться в окрестностях замка, наши сокурсники безвылазно сидели в гостиной и библиотеке, отчаянно пытаясь сосредоточиться на учебе и стараясь не обращать внимания на манящие порывы летнего ветерка, залетающего в окна. Даже Фреду и Джорджу Уизли пришлось унизиться до зубрежки. 5-й курс, как-никак, а Перси так и вовсе предстояли выпускные экзамены, и он из кожи вон лез, чтобы получить высшие оценки. Он хотел поступить на службу в министерство, так что хороший аттестат был ему необходим. «Забей, сдадим», — сказала Гермиона, когда мы в очередной раз слиняли к озеру. «Сейчас тут никого не было, поэтому мы славно искупались, разогнав всякую мелкую водяную нечисть. Профессор Люпин все-таки научил нас кое-чему, но ясно было, что на будущий год он покинет школу», а теперь валялись на травке и болтали. Через часок пришел Невилл, его угораздило заполучить отработку у Снипа, но он не очень расстроился, тоже окунулся в озеро, напугав громким плеском гигантского кальмара. Тот оказался на редкость деликатным и мирным созданием, и разлегся рядом, как тюлень. «А это нормально, что меня не волнует, как я сдам экзамены?» — спросил он вдруг. «Вполне», — ответила Гермиона. «Это означает, что тебе либо все равно, либо ты уверен в себе настолько, что тебе все равно, закончил я, не парься, ты все сдашь, вот и я так думаю, довольно сказал Невиллу, повернулся пузом кверху и засопел было, но тут же очухался и добавил, вам спасибо, ни за что, ответили мы хором и снова пошли купаться. С началом экзаменационной сессии на замок опустилась удивительная, почти неестественная тишина. В понедельник, ближе к обеду, бледные и замученные третьекурсники выходили с экзамена по трансфигурации, обсуждая результаты и горько жалуясь на трудность заданий. Требовалось, например, превратить фарфоровый чайник в черепаху. Ей-ей, я не понимал, на кой это нужно, как это может пригодиться в жизни и работе. Гермиона тоже, но нас чуть не побили, когда мы начали хохотать, услышав от однокурсников. У моей носика чайника так и остался вместо хвоста, вот кошмар-то, кто-нибудь слышал, могут черепахи дышать паром, смотрю, а на панцире синий узор от чайника, думаете, снизит за это баллы? После обеда мы сдавали экзамен по чарам, это вообще был цирк, причем в прямом смысле слова, Флитвик проверял знания веселящих чар, и кое-кто перестарался, не я, честное слово, потом было зельеварение, которое даже Невилл сдал без особого труда. Ночью астрономия. В среду писали сочинение по истории магии. Тема попалась знатная, об охоте на ведьм, и мы с Гермионой разгулялись, благо Регулус исправно снабжал нас литературой, а Дадли раздобыл мне молот ведьм. В среду же, после обеда сдавали гербологию. В теплицах было жарковато, у меня нос обгорел, а у Невилла шея, и я даже позавидовал Гермионе с ее солнцезащитной гривой. В четверг утром сдавали защиту. Люпин устроил полосу препятствий на пересеченной местности, и мы с Гермионой переглянулись, будучи в полном восторге. Наконец-то нормальное задание. Там нужно было перейти вброд глубокую заводь, в ней засел Гринделау, преодолеть цепочку канав, полных рыдкапов, прошлепать по участку болотной топи, не поддаваясь на сбивающие с пути хитрости фонарника. И, в конце концов, забравшись в дупло старого дуба, сразиться с очередным Богартом. «Превосходно, Гарри», — негромко заметил Люпин, когда я вылез из дупла. Высший балл. Гермиона влегкую миновала все препятствия, а Невилл чуть не стал жертвой фонарника, который таки заманил его в трясину. Однако наш друг не пал духом, поймал зловредное создание за единственную ногу, чуточку трансфигурировал и использовал вместо шеста, чтобы выбраться. Баллы он потерял, но экзамен все-таки сдал. Ну а Люпин вдруг захотел поговорить со мной по душам. Я не возражал. Бояться я его не боялся, потому как недавно было новолуние, а так, вдруг поведает что-нибудь интересное. С патронусами мы уже покончили, я хочу сказать, научились вызывать. У Гермионы так и осталась выдра, а у меня получился какой-то непонятный зверь, похожий на очень большого пса, только гривастого и со змеей вместо хвоста. Я долго недоумевал, что это может быть за тварь, пока Гермиона не расшифровала выверты моего подсознания. Пес от крестного змея, понятно, от кого, грива львиная, гриффиндорская, а все вместе, цербер, только с одной головой почему-то. Во всяком случае, в мифах у него действительно ядовитая змея вместо хвоста, я сам проверил. Ну, подумал я, это лучше, чем какой-нибудь боевой хомячок. На этом и успокоился. У Невилла вон вообще лебедь получился. Хотя лебедь – птица сильная, умная и верная. «Гарри», – негромко сказал профессор, – «когда мы уединились в его кабинете, ты ведь знаешь, что связывало нас с Сириусом Блэком и твоим отцом в годы учебы?» «Знаю», – кивнул я, – «только вы забыли Петтигрю. Тогда он еще не стал предателем, верно?» Люпин молча кивнул. «Вашу тайну я не выдам», – добавил я. Крестный же промолчал, и Петтигрю тоже. Наверное, Сириус с Регулусом ему память подправили, чтобы не упоминал ГМ о вашей проблеме. Я им намекал, только не знал, поймут ли. «Спасибо», — сказал он, глядя в сторону. «Благодаря этому я сумел доработать этот семестр, а теперь увольняюсь, Гарри». «Жаль», — честно ответил я, — «вы нас хорошо учили». «Может быть», — невесело вздохнул Люпин, — «но я опасен, стоит мне забыть о зелье». «Кстати, я так и не понял, куда подевался с ней из визжащей хижины. Я ведь помню, он был у меня под носом. Оглушил вас и ушел», — пожал я плечами. «Выдавать наш с Гермионой эксперимент я не собирался, но сам угодил под удары вы. Бывает, отвлекся». «Да, конечно, Гарри», — снова начал он, — «пожалуйста, передай Сириусу мои извинения. Я писал ему, но не получил ни слова в ответ. Понимаю, он считает меня предателем за то, что я считал предателем его, но он просто где-то на Тихоокеанском побережье, куда совы не долетают, закончил я. Вернется, ответит, я Регулусу напишу, чтоб напомнил, да и вы не пропадайте. Спасибо, что научили нас вызывать патронусов. И тебе спасибо, Гарри, вздохнул он, и мы пожали друг другу руки. Прощай, до встречи, поправил я и пошел собирать вещи. Наконец-то каникулы.